14.1. Основной и оборотный капитал. Прежде чем продолжить обсуждение, мы должны четко определить, как измерять капитал и другие производственные факторы, закупаемые фирмой. Капитал измеряется как имущество, то есть количество заводов и оборудования, принадлежащих фирме. Например, если фирме принадлежит завод электродвигателей стоимостью 10 миллионов долларов, мы говорим, что фирма владеет основным капиталом в 10 миллионов долларов. Такие факторы производства, как рабочая сила и сырье, а также готовая продукция, представляют собой оборотный капитал фирмы. Например, фирма может использовать 20 тысяч человеко-часов труда и 50 тысяч фунтов меди в месяц, чтобы производить 8 тысяч электродвигателей в месяц. Выбор единиц за каждый месяц произволен, в равной степени можно было бы выразить эти количества в еженедельном или годовом измерении. 240 тысяч человеко-часов труда в год, 600 тысяч фунтов меди и 96 тысяч двигателей в год. Страница 401. Рассмотрим пример с производителем электродвигателей более детально. Как переменные издержки, так и объем выпуска продукции представляет собой показатели движения оборотного капитала. Предположим, тарифная ставка рабочего составляет 15 долларов в час при цене меди 0,8 доллара за фунт. Совокупные переменные издержки равны 20 тысяч умноженные на 15 долларов плюс 50 тысяч умноженные на 0,8 доллара равно 3 400 тысячам долларов в месяц. Средние переменные издержки составляют издержки на единицу продукции 340 тысяч долларов, умноженное на 8 тысяч единиц в месяц, равно 42,5 доллара за единицу продукции. Допустим, фирма продает свои электродвигатели по 52,5 доллара за одну штуку. Тогда ее средняя прибыль составляет 52,5 доллара минус 42,5 доллара равно 10 долларам за единицу, а совокупная равна 80 тысячам долларов в месяц. Отметим, что это также оборотный капитал. Однако, чтобы производить и продавать эти двигатели, фирме нужен основной капитал, завод, построенный ею за 10 миллионов долларов. Таким образом, основной капитал фирмы в 10 миллионов долларов позволяет ей зарабатывать прибыль в 80 тысяч долларов ежемесячно. Было ли решение о капиталовложении 10 миллионов долларов в данный завод обоснованным? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо перевести прибыль, равную 80 тысячам долларов в месяц, в такую величину, которую мы можем сравнить с издержками на строительство завода в 10 миллионов долларов. Предположим, завод в нынешнем виде просуществует 20 лет. Тогда проблему можно сформулировать так. Какова стоимость сегодняшних 80 тысяч долларов в месяц в ближайшие 20 лет? Если данная стоимость превышает 10 миллионов долларов, капиталовложение прибыльное. Прибыль в 80 тысяч долларов в месяц в последующие 20 лет составит 80 тысяч долларов, умноженное на 20, умноженное на 12, равно 19,2 миллиона долларов. Это позволяет считать строительство завода отличной инвестиционной возможностью. Но будут ли сегодняшние 80 тысяч долларов через 5 или 20 лет стоить те же 80 тысяч долларов? Нет, потому что сегодня деньги могут быть вложены в банковский депозит, в облигации или ценные бумаги, чтобы принести больше денег в будущем. Поэтому 19,2 миллиона долларов, полученные через 20 лет, стоят меньше, чем 19,2 миллиона долларов, которыми мы располагаем сегодня.